Глава 9. 1514 год. По возвращении в Гринвич Кейт чувствовала себя хорошо и была весела. Через несколько недель она удалится в свои покои ждать родов. Гарри заказал новую колыбель, обтянутую алой тканью, постельное белье и занавески для детской. Если Господу будет угодно, скоро им найдется применение. Стоял октябрь. Вечерами было холодно. Гарри приказывал рыцарю-маршалу приносить серебряную чашу с картами и костями. Его джентльмены и дамы-королевы играли с ним в мам-чанс, клик-клак, империал и примера, или, собравшись толпой вокруг стола, следили за игрой. Часто приходили супруга Кэррио Элизабет и ее подруга Бесси Блаунт. Гарри и Саффолк давно уже флиртовали с ними обеими. Саффолк даже писал королю из Франции и просил напомнить дамам, чтобы те отвечали, когда он присылает им знаки любви. И этому человеку Мария отдала свое сердце. «Вы очень небрежны, раз не отвечаете ему», — укорил Гарри юных леди, и в его глазах сверкнули игривые искорки. «Ах, ваша милость, но даме следует разыгрывать неприступность», — улыбнулась Элизабет. «А вы, мистерс, не проявите доброту?» — задумчиво спросил Гарри. Бесси Блаунт лукаво улыбнулась ему. Она появилась при дворе в прошлом году в качестве одной из фрейлин королевы. Ее отец сражался на стороне прежнего короля при Босфорте, и лорд Маунджой приходился ей родней. 16-летняя Бесси была очень хороша собой. Волосы соломенного цвета и глаза, напоминавшие Гарри раковины улиток. И не так бойка, как Элизабет Кэррио. «Я буду добра к человеку, которого полюблю, сир», сказала Бесси, скромно складывая руки на животе. Гарри положил карты. «Значит, милорда Саффолка вы не любите?» «Сир, я говорила о другом». Гарри поманил ее, чтобы она склонилась к его уху. «И кто же это может быть?» «Пусть сам догадается, сир». Бесси улыбнулась ему. Ей-богу, она неплохо научилась искусству куртуазной любви. В Гарри разгорелся интерес. Он представил, как расшнуровывает на ней платье, обнажает дерзкие груди, целует эти пухлые губы. Он так давно не прикасался к женщине. Ради Кейт на этот раз он воздерживался от всех искушений. Но целомудрие — плохой товарищ по постели. «Давайте закончим игру и потанцуем», — предложил Гарри. «Кажется, победа за мной». «Нет, сир», — возразила Элизабет, выкладывая карты на стол. Гарри тяжело вздохнул. Он снова проиграл не одну сотню фунтов. «Хорошо. Рыцарь-маршал уладит это дело с вами». О своем проигрыше Гарри забыл, танцуя с Бесси. Это доставляло ему такое удовольствие. Девушка отличалась грацией, была ловкой партнершей, и тела их, казалось, двигались в унисон, словно созданы были друг для друга. Кейт наблюдала за ними с помоста, улыбалась и аплодировала. Гарри часто приглашал ее дам танцевать с ним. Но два танца — это был предел. Хотя бы на один больше, и Кейт начнет задаваться вопросами. Король поклонился Бесси. «Это было большое удовольствие, мистерс». «Благодарю вас, сир». Ее щеки слегка порозовели, когда она делала реверанс. «Румянец ей очень к лицу», — одобрительно подумал Гарри. После этого он старался отыскать Бесси и побыть с ней, соблюдая осмотрительность. Гулял со своей избранницей и другими девушками в саду, болтал на встречах в покоях королевы или просил ее поиграть для всей компании на лютне, а у нее это получалось прекрасно. Бесси не только имела милое личико, она к тому же была умна, интересна, проводить время в ее обществе — одно удовольствие. Гарри замечал, что эта девушка нравится ему все больше и больше. С приходом зимы вернулся из-за границы Саффолк. Гарри пригласил друга распить вместе кувшин вина у себя в кабинете, где сам разжег огонь в камине. Герцог рассказал ему, что свадьба Марии и короля Людовика, а также ее коронация в Сен-Дени, были обставлены с большим великолепием. «Французский король очарован ею», — вещал Саффолк. «После брачной ночи он хвастал, что творил в постели чудеса». Гарри показалось, или в голосе Чарльза проскользнула нотка ревности? «Я сильно сомневаюсь в этом», — не заострив внимания на своем мимолетном впечатлении, произнес он. Кувшин с вином пустел. Вечер переходил в ночь, и Гарри захотелось поделиться с другом своими чувствами. «Открою вам секрет, Чарльз. Я влюблен в Бесси Блаунт». «Гарри, старый вы олень!» Саффолк загоготал и ткнул Гарри локтем под ребра. «Она уже пала перед вашими чарами?» «Пока нет», — признался Гарри. «Она слишком часто бывает рядом с королевой. Мне не удается побыть с ней наедине. И я не смею сделать ничего такого, что породило бы сплетни, когда ее милости вот-вот придет срок». «Позвольте мне помочь вам», — Саффолк усмехнулся. «Пусть все думают, что это я ухаживаю за ней. Я спрячу ее в своих покоях, и вы сможете там развлечься». «Отлично!» — воскликнул Гарри и хлопнул Саффолка по спине. «Я знал, что вы меня не бросите». Но согласится ли играть в эту игру Бесси? Два дня спустя Саффолк договорился, что в полночь она придет в его покои. Он все ей объяснил, и к радости Гарри Бесси согласилась. Тогда он и уложил ее в постель. Это оказалось столь сладким удовольствием, что ему хотелось длить его вечно. Гарри слез с лошади и приказал егерям отнести подстреленного им оленя в кладовую дичи. Затем он увидел вице-камергера королевы, сэра Томаса Брайана. Тот прошел к нему через вымощенный булыжником конюшенный двор и поклонился. «Ваша милость, могу я поговорить с вами с глазу на глаз?» «Конечно, пойдемте». Он двинулся в направлении дворца. Сэр Томас едва поспевал за ним. «Что случилось?» «Сир, некоторые слуги королевы жалуются, что ее исповедник пристает к женщинам, служащим при дворе. Особенно к прачкам королевы, Томасине Хаверфорд и Сесилии Свон. Я посчитал своим долгом сообщить вам об этом». «Ох уж этот несносный брат Диего! Гарри он никогда не нравился. Этот человек доставлял Кейт неприятности еще до их брака, настраивал ее против отца Гарри. Ходили разговоры о том, что Диего имел на нее слишком большое влияние. Оно прекратилось, когда Кейт стала королевой, так как Гарри ясно дал понять, что не потерпит никакого неподобающего давления на свою супругу. Однако Кейт не видела никаких изъянов в поведении своего духовника. Она была слишком невинна, чтобы понять, ее преданность ему может дать повод для сплетен. Гарри это не давало покоя. Понимая, что Кейт жаждет родить жизнеспособного ребенка, брат Диего побуждал ее поститься как можно чаще, дабы очиститься от грехов и заслужить милость Бога. Как будто все эти посты могли улучшить ее здоровье. «Я поговорю с королевой», — сказал король сэру Томасу, думая, что это может оказаться неспосланной небом возможностью избавиться от неугодного духовника. Брат Диего стоял перед Гарри и Кейт. Его смуглое лицо побагровело от злости, когда он услышал, что про него говорят. «Я отвергаю это, сир», — прорычал монах. «То есть вы утверждаете, что с вами обходятся дурно?» — отозвался Гарри. «Разумеется. Если со мной обращаются дурно, то еще хуже обходятся с королевой». Гарри не верил своим ушам. Уж не намекает ли этот негодяй на Бесси? Даже если нет, он слишком много себе позволяет. «Вы лучше сами объяснитесь», — — сказал он. «И следите за своими словами. Я не позволю вам очернять кого бы то ни было без веских оснований». Брат Диего не смутился. «Я имел в виду, ваша милость, чтобы вы лучше пригляделись к моим обвинителям, прежде чем слушать их. Мне известно, кто они и что они недовольны мной, потому как я не даю им отпущения грехов. Их нужно уволить со службы ее милости. Один — лжесвидетель и изменник, у другого есть внебрачный сын, а третий ведет греховную жизнь». «Значит, вы не имели никаких греховных связей с мистерс Хаверфорд и мистерс Свон?» Брат Диего от удивления проглотил язык и после слишком долгой паузы стал горячо опровергать обвинение. Тогда Гарри накинулся на него. «А, так ты все-таки имел с ними шашни, блудливый пес, да?» «Нет, сир, этого не было!» — крикнул монах. «Я не верю», — сказал Гарри, «и не могу допустить, чтобы даже тень скандала марала честь моей королевы. Вы уволены со службы и немедленно вернетесь в Испанию». Кейт приняла такой вид, будто собиралась возражать, но брат Диего опередил ее. «Ваша милость, это несправедливо. Я верно служил королеве 9 лет. Ради нее много чего претерпел, в том числе скудость пищи и питья, недостаток одежды и тепла. Ваша милость назвали меня прелюбодеем. Клянусь Святым Писанием, это обвинение — ложь. Те, кто жалуется на меня, мои враги и презренные негодяи. Тем не менее, я желал бы забыть все эти неприятности и готов остаться на службе у ее милости, если вам это будет угодно, но только при условии, что меня выслушают честные судьи». Никто и никогда еще не разговаривал с Гарри в такой снисходительной манере. Он почувствовал, как в нем вскипает горячая волна гнева. «Вы готовы? Вы желали бы забыть? Вы ставите под сомнение мое суждение? Я нечестный судья!» Гарри едва не брызгал слюной от ярости. «Вас будет судить церковный трибунал, а теперь подите прочь. Убирайтесь!» «Как будет угодно вашей милости!» Голос брата Диего дрожал. «Где бы я ни оказался, обещаю молиться о том, чтобы вы обрели сыновей». Он поклонился королеве. «Господь с вами». Кейт выглядела расстроенной, но что она могла сделать? Добродетельная королева не могла допускать при своем дворе скандалов, которые бросают на нее тень. «Конечно», — подумал про себя Гарри и устыдился. «Тень на нее уже брошена». Совершенно ненамеренно тем, что он делал с ее фрейлиной. Но, по крайней мере, он соблюдает осторожность. Гарри позаботился о том, чтобы трибунал возглавил Уолси. «Я был беспристрастным судьей, сир», — сказал он королю по окончании разбирательства. «Свидетельства предоставлены неопровержимые, и мы признали его виновным в прелюбодеянии. Какое наказание вы хотели бы, чтобы я наложил на него?» «Я сам это сделаю», — заявил Гарри и прошагал перед Уолси в зал суда. При появлении короля все встали. Подсудимый злобно смотрел на него. «Брат Диего Эрнандес», — произнес Гарри, — «вас немедленно депортируют в Испанию». «Ваше правосудие — пародия!» — крикнул монах. «Ни разу, находясь в пределах вашего королевства, я не вступал в связь с женщинами. Меня, не выслушав, осудили бесчестные подлецы». Гарри затрясло от ярости. «Уведите его!» — прошепел он. «И будьте благодарны, жалкий человек, что я не обошелся с вами более сурово». Король продолжал кипеть от гнева, когда вернулся в свои личные покои. «Подумать только! Он позволил этому ядовитому змею совершать богослужение для своей королевы». Кейт еще не успела уединиться в своих покоях в Гринвиче, когда у нее начались роды. Но в королевской детской все уже было на своих местах. Гарри опять организовал доставку серебряной купели для Кристин из Кентерберийского собора. Томительно медленно, тянулись часы мучительной неопределенности. Гарри ничем не мог себя занять. Неужели и на этот раз Господь не даст ему наследника? Когда королю сообщили, что его сын умер через несколько минут после появления на свет, он разрыдался. «Чем я заслужил это?» — в отчаянии вскричал Гарри. «Чем обидел Господа?» В сердце своем он знал ответ. Это было наказание ему за ночи запретных удовольствий. Но ведь он был верным мужем, когда Кейт потеряла первого ребенка. Так разве тут есть его вина? Может быть, виновата она? Просто для того, чтобы обезопасить себя, Гарри решил больше не спать с Бесси. Он исповедался в своих грехах и выполнил наложенную на него духовником епитимию. Но даже отпущение грехов не устранило гнетущего, неизбывного ощущения вины. Его сын мертв, и может статься виноват в этом его отец. В конце концов, Гарри так измучился, что еще раз нашел утешение в объятиях Бесси, потому что Кейт с головой ушла в свое горе и ничего не могла ему дать. Все же Гарри предстояло вернуться к ней в постель, чтобы поставить свою сопротивляющуюся плоть на службу Англии, которой был нужен наследник престола. Когда Гарри это сделал, то понял, что больше не любит Кейт, и это его потрясло. 6 лет брака и 4 мертвых детей сделали свое дело. Гарри начал понимать разницу между страстной влюбленностью в кого-то и любовью. Он любил Кейт и всегда будет любить, но между ними не осталось страсти. Интересно, поняла ли это она? Однако Кейт, казалось, никогда не переставала обожать его. Приближалось Рождество, и Гарри планировал устроить живую картину. Он сказал себе, что это поднимет настроение ему самому и Кейт. Однако имелся у него и потаенный мотив. В представлении вместе с Элизабет Керрью и другими дамами должна была участвовать Бесси. В Рождество женщины оделись в синие бархатные платья, золотые шапочки и маски. Их спасли от опасности 4 галантных португальских рыцарей, роли которых исполняли Гарри, Саффолк, Керрью и испанский посол. Кейт так понравилось представление, что она, прежде чем исполнители сняли маски, пригласила всех еще раз показать картину в ее покоях. Там Гарри танцевал в паре с Бесси, и было много смеха, когда маски сняли, и обнаружилось, кто есть кто. Кейт встала. «Благодарю вас, мой Генрих, за такое приятное развлечение». Она подалась вперед и поцеловала его. Он улыбнулся, чувствуя неловкость, потому что Бесси смотрела на него, а он не хотел, чтобы она подумала, будто чувства к жене мешают ему испытывать любовь к ней. 1515 год. Начался Новый год. Гарри ходил погруженный в мечты и нежные мысли о Бесси. Как она пришла к нему, такая нежная, и отдала всю себя целиком. Какая она милая и какая очаровательная. Как любит его, искренне и бескорыстно. Он старался скрывать свои чувства и сдерживал желания до тех ночей, когда они с Бесси имели возможность уединиться в постели Саффолка. То, что приходилось действовать украдкой, скрываться под плащом с капюшоном, на цыпочках спускаться по потайной лестнице, придавало остроты ощущениям. Однако Кейт заметила перемену в нем. «Мой Генрих, вы чем-то озабочены», — сказала она, когда Гарри безуспешно пытался сосредоточиться на игре в трик-трак, чувствуя, что за спиной у него сидит и болтает с другими девушками Бесси. Гарри мигом собрался. «Я просто подсчитывал, сколько проиграю, если вы победите». Он улыбнулся. «И это все? В последние дни вы были со мной и не со мной. Вас что-то беспокоит?» «Вовсе нет, моя дорогая. Я наслаждался праздниками и не заметил, что отдалился от вас. Как я мог, моя дорогая супруга?» Кейт улыбнулась ему. «Неважно. Но этого хватило, чтобы в голове у Гарри зазвучал сигнал тревоги. По общему желанию, живую картину должны были показать снова в 12-ю ночь. «Лучше вам не выступать», — сказал Гарри Бесси, когда следующим утром перед рассветом они лежали в обнимку, присыщенные вкусной едой, танцами и любовными утехами. «Королева не должна ничего заподозрить. Я найду кого-нибудь, кто займет ваше место. Болейн и его сын Джордж устраивают маскарад в караульном помещении. Вы можете поучаствовать в нем. Если кто-нибудь поинтересуется, почему так, скажите, что они вас попросили». Бесси улыбнулась и сделала все, как он сказал. Она была так добра, так нетребовательна, всегда живо откликалась на его нужды и желания. Бесси была моментально забыта, когда Саффолк вернулся из посольства в Париже. Король Людовик умер, и в стране новый монарх, кузен покойного, граф Ангулемский, а ныне король Франциск I. Гарри нахмурился, узнав, что новый французский суверен на 3 года моложе его и, по общему мнению, может соперничать с ним в великолепии и воинской доблести. Однако Саффолк заверил своего друга, что тот гораздо красивее Франциска. «Со своими темными волосами и длинными, как у всех валуа, носом, он похож на сатира», — герцог усмехнулся. «Я слышал, он известный распутник, и его двор славится развратом», — чопорно поджав губы, сказал Гарри. Он беспокоился о Марии, прекрасной вдове, которая теперь зависела от милости Франциска. «Из такого я мало что заметил, ведь там все в трауре». «Вы видели мою сестру?» «Нет. Она находится в уединении в отеле Клюни. Франциск нервничает. Ждет, не окажется ли, что ее милость носит ребенка короля». «Ха!» — Гарри рассмеялся. «Хотелось бы мне увидеть его лицо, если это будет правдой. Тогда ему больше не быть королем». «Ну, она вполне может быть на сносях», — сказал Саффолк, наливая им обоим вина. «Говорят, ее милость устроила Людовику веселую жизнь. Бедняга совсем измотался». «Могу себе представить», — Гарри хохотнул. «Она почти в буквальном смысле стала его смертью». Король не смеялся, когда с другой стороны канала до него донеслись слухи, что Франциск подумывает развестись со своей беременной супругой Клод, дочерью Людовика, и жениться на Марии. Затем посыпались отчаянные письма от самой Марии, которая опасалась, не замышляет ли Франциск покуситься на ее добродетель. Но еще более неприятными стали известия, что он пытался вести переговоры о браке Марии с герцогом Савойским, чего Гарри вовсе не желал. Мария могла бы вступить в гораздо более выгодный союз. «Саффолк, поезжайте во Францию и доставьте принцессу домой», — велел Гарри. «Должен сказать, мне известно, в каких вы с ней отношениях». «Гарри, это ее фантазии», — король оборвал его. «Тем не менее, обещайте мне, что не будете делать ей предложение». «Даю вам слово», — заверил его Саффолк. «Ваша милость, я должен поговорить с вами». Олси появился рядом с Гарри, когда тот стрелял по мишеням в необыкновенно теплый мартовский день. «Это не может подождать?» Гарри поднял лук и отвел тетиву. «Нет, сир». Стрела полетела прямо в яблочко. «Браво!» — воскликнули наблюдавшие за королем придворные и зааплодировали. «Хорошо», — сказал Гарри. «Джентльмены, продолжайте без меня. Я вернусь к вам позже». Они шли ко дворцу по весеннему саду. На деревьях набухали почки. Гарри видел, что Олси сильно обеспокоен чем-то, и это было странно. Обычно ничто не могло выбить его друга из колеи. «В чем дело?» — спросил король. Олси сдвинул брови. «Сир, королева Мария вышла замуж за герцога Саффолка». «Что?» Гарри не мог поверить своим ушам. «Я только что получил письмо от герцога, в котором он признается в своем проступке и просит меня вымолить у вас прощение. Он пишет, что королева не дала бы ему покоя, пока он не согласился бы жениться на ней. «Я лишу его головы за это!» — в ярости крикнул Гарри. «Как он посмел! Мы должны аннулировать этот брак!» «Увы, сир, боюсь, уже поздно, так как он говорит, что возлежал с ней, и, по его мнению, она, вероятно, ждет ребенка». Красный туман гнева накрыл Гарри. «Эта коварная маленькая плутовка! Как же она обвела его вокруг пальца!» Оказавшись во дворце, король прокричал приказание, чтобы совет собрался немедленно. Его члены также сильно возмутились дерзостью Сафолка, как и сам Гарри. Былая зависть мигом всплыла на поверхность. «Его следует казнить или, по крайней мере, посадить в тюрьму, так как он совершил измену, женившись на принцессе крови без королевского согласия», — громыхал Норфолк, а остальные лорды согласно кивали. «Джентльмены, джентльмены!» — вмешался Уолси. «Давайте все успокоимся. Учитывая любовь его милости к королеве Марии и привязанность к Сафолку, я бы предложил, чтобы он потребовал уплаты большого штрафа в качестве наказания». Поднялся неодобрительный гул голосов, но гнев короля постепенно остывал, и он начинал понимать, что Уолси предлагает удачное решение. Гарри злился на Марию, но любил ее, и Сафолк был самым близким его другом. «Да», — медленно произнес он, — «штраф компенсирует присвоение себе моей прерогативы и утрату возможности выдать королеву замуж с выгодой для Англии. Я полагаю, 24 тысяч фунтов будет достаточно». Сидевшие за столом ахнули. «Это огромная сумма», — сказал Бекингем. «Даже Сафолк, обладая недавно доставшимися ему богатствами, не сможет ее выплатить». «Пусть платят частями», — сказал Гарри. «Они могут продать некоторые драгоценности королевы». Его глаза заблестели при воспоминании о сказочном зеркале Неаполя. «А еще лучше, пусть она отдаст мне все украшения и посуду, подаренные ей Людовиком, как часть платежа». «Я сейчас же напишу ее милости и герцогу», — ответила Уолси, вставая. Мария и Сафолк приняли предложенные им условия с такой готовностью, что Гарри понял, они наверняка ожидали гораздо более суровой кары. Умиротворенный, он милостиво согласился принять их обратно в фавор, не обращая внимания на едкие замечания некоторых завистников, считавших, что Сафолк слишком легко отделался. К концу месяца зеркало Неаполя оказалось в руках у Гарри. Франциск требовал возвращения бриллианта, утверждая, что это наследственная собственность королев Франции. Но Мария ответила ему, что отправила украшение брату в качестве искупительной жертвы. Гарри отказался его вернуть, провоцируя дипломатический скандал. Франциск предложил ему 30 тысяч крон, но Гарри не желал расставаться с бриллиантом и настаивал, что оставит его себе. Для него зеркало Неаполя имело гораздо большую цену. В майский день, желая произвести впечатление на нового венецианского посла Себастьяна Джустиниана, Гарри устроил изумительную живую картину. Король встал рано, надел костюм из зеленого бархата и отправил двоих лордов, чтобы те доставили посла в Гринвич. Затем, оседлав своего любимого коня, могучего говернатори, вместе с Кейт поехал в большой охотничий парк, окружавший дворец. Кейт была роскошно одета в испанском стиле. Ее сопровождали 25 девушек, все в платьях с разрезами, заполненными золотистой тканью, и верхом на белых лошадях, в расшитых золотом попонах. Гарри старался не смотреть на Бесси, но не мог удержаться, потому что она была самой красивой из всех. Рядом с ней Кейт, которой в этом году исполнится 30, выглядела немолодой и поблекшей. Неприятно было думать, что в 23 года, когда его распирает от жизненной силы, Он связан с женщиной, которая заметно старше его. К тому же постепенно становится чересчур религиозной и степенной. И все же лицо Кейт, как обычно, светилось радостью, стоило ей увидеть мужа. Когда они оказались в лесу, Гарри едва сдерживал свой восторг, так как здесь их ждало множество удовольствий. Венецианцы уже расположились на поляне, их явно поразило зрелище короля в окружении 200 лучников в зеленых ливреях. Один был одет Робин Гудом, а рядом с ним стоял мальчик в красном киртле, исполнявший роль девицы Мэрион. Их сопровождали 100 дворян верхом на лошадях. Робин Гуд поклонился Кейт. «Не желают ли ваша милость и ваши дамы войти в лес и посмотреть, как живем там мы, разбойники? Сомневаюсь, что королева осмелится войти в чащу с толпой разбойников», — крикнул Гарри. Кейт улыбнулась ему. «Куда пойдете вы, супруг мой? Туда с удовольствием отправлюсь и я». Зазвучали трубы, Гарри взял ее за руку и повел через лес. Они пришли на другую поляну, где поставили несколько беседок, украшенных цветами, травами, ветвями и наполненных певчими птицами, которые заливались сладкозвучными трелями. Рядом с беседками накрыли столы для завтрака. «Сир», — обратился к королю Робин Гуд, — «разбойники завтракают олениной, и вам придется довольствоваться той пищей, которая нравится нам». Гарри улыбнулся ему и сел за стол с Кейт и гостями, а лучники стали подносить им огромные блюда с дичью и бутыли вина. В другой беседке на триумфальной колеснице расположились музыканты, которые в течение всего пира услаждали слух музыкой. Они играли на органе, лютне и флейтах. Король не мог усидеть на месте. С кубком в руке он расхаживал вокруг столов, болтал с гостями, предлагал попробовать изысканные угощения и даже сам подавал их. Венецианцы глядели на него, разинув рот, и, несомненно, изумлялись, что король может быть таким добродушным, услужливым и общительным. Гарри вспомнил, что до приезда в Англию эти люди побывали в Париже, и в нем разгорелось любопытство. «Поговорите со мной немного», — сказал он послам. «Король Франции, он такой же высокий, как я?» «Разница между вами совсем невелика, ваше величество», — ответил ему один венецианец. «Он так же крепок телом?» «Нет, он не таков». «А какие у него ноги?» «Помилуйте, ваше величество!» Гарри засиял улыбкой. Откинув подол длинного дублета, он хлопнул себя рукой по бедру и сказал: «Взгляните сюда! И икры у меня тоже хороши!» Гости сдержанно захлопали. Когда убрали столы, Гарри оседлал говернатора и начал выделывать курбеты и прочие трюки на коне. Венецианцы бурно аплодировали. «Я представляю, что вижу перед собой самого бога Марса!» — воскликнул Джустиниан. Гарри поклонился ему с седла, затем спешился и пригласил гостей принять участие в состязании лучников, которое с легкостью выиграл. Днем Гарри и Комптон сорвали оглушительные аплодисменты на турнире. Гарри выкладывался как мог, зная, что некоторые венецианцы вечером уезжают во Францию, а значит, наверняка расскажут королю Франциску, как великолепно проявил себя в поединках английский монарх. Кейт и Бесси следили за ним с галереи, и Гарри кожей ощущал их взгляды, что побуждало его к еще большим рыцарским подвигам. Всю неделю под лучами майского солнца продолжались турниры. Николас Кэррю и его повеса Шурин, сын сэра Томаса Брайана Фрэнсис, присоединились к Гарри на площадке. Король одолжил им лошадей и оружие, желая вдохновить всех молодых людей на ратные подвиги. В Кэррю он нашел себе надежного партнера. Этот выдающийся турнирный боец прославился своим бесстрашием и отвагой. Кэррю был таким опытным наездником, что выехал на ристалище на лошади в шорах, чтобы она не попятилась от страха при виде троих мужчин, которые вынесли на площадку ствол дерева длиной 12 футов и установили его на упоре для копья на доспехах всадника. У Гарри отвисла челюсть, когда Кэррю проскакал вдоль всего ристалища, потрясая этим бревном, как копьем. Зрители задержали дыхание, а потом разразились радостными аплодисментами. На следующий день король отдыхал в парке со своими джентльменами. Под деревьями поставили стол, накрыли его скатертью, принесли посуду, пока мужчины, сбросив дублеты, катались по траве в шутливых борцовских схватках. «Думаю, в результате победил я», — хвастливо заявил Фрэнсис Брайан. «Нет, выиграл Гарри», — сказал Комптон. «Он верно говорит. Я король, мне и быть победителем», — согласился Гарри и с усмешкой допил остатки вина из кубка. «Да, как в картах и домино», — пошутил Брайан. «Не напоминайте мне», — застонал Гарри, так как вчера вечером проигрался в пух и прах. «Не расстраивайтесь», — хлопнув Гарри по плечу, посочувствовал ему Генри Куртене, его кузен после смерти отца, ставший графом Девоном. «Зато вы всех превзошли на турнире». «Такова жизнь», — с видом мудреца изрек Брайан, покусывая стебелек травы. «К чему мне двор, войны, зрелища, привилегии? Я предпочитаю сельскую идиллию, мягкую постель и крепкую шлюху». Раздался дружный смех. «Вы на этом не остановитесь», — заметил Кэррю. «Вам всегда нужно двигаться дальше. Вы начинаете скучать через 5 минут». «Это правда», — подумал Гарри. Брайан был полон нерастраченной энергии и всегда готов к приключениям. Он, конечно, скандалист, злой на язык острослов, неисправимый интриган, человек двуличный и непостоянный в своих привязанностях, но при этом умен, образован, начитан, отличился на поле брани и обладал неотразимым очарованием. И все же Брайан не Саффолк. Гарри скучал по своему старому другу. Мария и ее супруг со дня на день должны были вернуться в Англию, и он не мог дождаться радостной встречи с ними. Разумеется, он изобразит, что недоволен их ужасным проступком, но очень быстро позволит себе утихомириться и всех простит. А скоро первая часть выплаты их огромного долга окажется в его сундуках.